Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Церковь в Америке в период гражданской войны. Как уже было сказано, что епископальная или англиканская церковь была английской государственной церковью. Находясь на американском континенте, она была как английская колониальная церковь, лояльная только своему правительству и королю в Англии. Англиканская церковь захотела, чтобы эта церковь стала государственной и на американском континенте, как она была в Англии. Поэтому она захотела утвердить свою верховную церковную власть, которая распространялась бы на все церковные деноминации, не принадлежащие к англиканской церкви. Против такого посягательства на свободу иных церквей все неископипальные церкви сильно протестовали, и неудивительно, ведь их деды и отцы бежали в Америку от преследований англиканского государства и англиканской церкви, и так скоро забыть об этом было невозможно. И это правительство опять напоминает о себе вторично, но уже через своего ставленника в лице выбранного епископа, который имел бы право установить над ними англиканскую церковную власть. В Америке в это время нарастало сильное национальное движение, стремящееся к полной независимости от английского колониального правительства. Начиная с 1766 года, все независимые церкви в Новой Англии объединились, чтобы воспрепятствовать такому намерению учредить на американском континенте власть англиканской церкви. Все они хорошо понимали, что английское правительство хочет ограничить их свободы, которыми они в такой обильной мере пользовались в этой новой для них стране. Англиканская церковь делится по поводу лояльности на две группы. Когда в Америке вспыхнула освободительная война, возглавляемая американскими патриотами за независимость своей страны от английского колониализма, то большинство священнослужителей англиканской церкви и членов остались лояльными колониальному английскому правительству и английскому королю. И эту группу стали называть лоялистами или тори. В западных штатах, а особенно в штате Мэриленд и Вирджиния, руководители и члены англиканской церкви стали по стороне американской революции. Сторонники английского колониального правительства и сторонники американского республиканского правительства разделили почти поровну членство англиканской церкви. Одни стали по стороне английского короля, другие стали по стороне американского революционного правительства. Проповедник англиканской церкви Вильям Уайт был капелланом Филадельфии в революционном парламенте. Две трети подписавших Декларацию независимости Америки официально принадлежали к англиканской церкви. Шесть из вождей революции были сыновьями или внуками епископальных проповедников, имена их – Вашингтон, Мадисон, Франклин, Маршалл, Патрик Генри и Александр Гамильтон. С возникновением в Америке гражданской революционной войны за независимость перед всеми религиозными деноминациями нарастал весьма важный и трудный вопрос – выбора. По чьей стороне они должны занять свое место? По стороне ли английского короля или по стороне американского правительства, борющегося за свою независимость против чужой оккупации. Пресвитерианская церковь все, как один, заняли сторону американского правительства и сами все брали активное участие в освободительном движении в границах своих возможностей и своих религиозных убеждений. Кроме пресвитерианской, были такие деноминации: Голландско-датская церковь, немецко-реформированная церковь, немецко-лютеранская церковь высказались против колониального строя и стали по стороне независимости, поддерживая активно и беря участие в освободительной войне. С репрессиями против них английские войска разрушали их молитвенные дома, проводя всевозможные санкции против них и аресты. Баптистская деноминация тоже определенно стала по стороне инсургентов, борющихся за независимость Америки. Квакеры и моравские братья, то есть гуситы, ссылаясь на свои религиозные убеждения в вопросе всякой войны и личной совести, но они заявили свою готовность поддерживать освободительное движение настолько, насколько их принципы и взгляды разрешат им на это. Методистская церковь на американском континенте была небольшой группой, и она даже не фигурировала как отдельная церковь или деноминация. А свою религиозную работу методисты вели в рамках епископальной церкви, поэтому их положение было весьма трудное, чтобы в вопросе лояльности занять определенное положение. Вождь методистского движения Иоанн Весли посоветовал методистам на американском континенте занять нейтральное положение между воюющими сторонами. Иоанн Весли был англичанином и жил не в Америке, а в Англии. Он советовал проповедникам не делать кафедры политической ареной или не проповедовать ни против одной стороны, ни против другой из воюющих стран. Все методистские проповедники английской национальности, когда разразилась гражданская война в Америке, то они уехали в Англию, за исключением одного английского методистского проповедника по имени Асбури, который открыто занял свое положение по стороне американцев. Все методистские проповедники-американцы стали по стороне американского правительства. Как было установлено, что к концу колониального периода было 3105 местных церквей в Америке, принадлежащим к трем главным протестантским движениям. При конце англиканского колониального периода в Америке и с приходом к власти освободительного республиканского правительства в 10 из 13 штатов было упразднено право государственной церкви, установленного английским правительством в период колониализма в Америке. Согласно этого закона, государственной церкви должны принадлежать все граждане, живущие на территориях английских колоний, и платить так называемый церковный налог на эту церковь. Принадлежат ли они к этой церкви или не принадлежат? Поэтому все остальные религиозные группы верующих считали такие законы дискриминационными и боролись за их упразднение. Действиями этого закона, для примера, я приведу факты. Верующие квакеры, как их называли, и баптисты были в оппозиции государственной церкви и не хотели признать над собой власть англиканской правительственной церкви, Поэтому они в 1661 году были изгнаны из штата Массачусетс. Подобное происходило и в иных штатах колониальных. Перед новым правительством свободной Америки стояли большие задачи, чтобы начать свою национальную жизнь согласно с волей своего народа, в духе свободы и справедливости. И все эти высокие идеалы стояли перед новым правительством, чтобы на основании их строить свою новую жизнь, создавать законы и правила, которые бы гарантировались честью нового государства. Законы должны создаваться волею народа, и никто их не имеет права нарушать, ни президент, ни сенат, ни парламент. Вся эта экзекутивная власть должна наблюдать лишь за тем, чтобы законы Конституции были не нарушены.